Братья и сестры, наше служение, собрание, богослужение, они построены так, что большое время, внимание мы уделяем проповеди или слышанию Слова Божьего. Мы молимся, поем, стихи, там, декламации рассказываем. Все это есть. Но главное – это слушаем Слово Божие. Братья и сестры, это не случайно. Значимость Слова Божьего весьма велика. Я об этом сейчас в начале нашего служения и хочу сказать к молитве нашей. Место Писания, которое я прочту из книги Псалмов, 118, 89 стих. Здесь сказано так. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». Братья и сестры, и законы меняются, и конституции, и правители, все проходящее. Мы в таком мире живем. Люди приходят и уходят одни, меняются другими. А вот Слово Божье написано, знаете, как написано? «Навеки утверждено Слово Твое на небесах». И оно не меняется. И та Библия, и Его Слово, которое было и 100, и 200, и 1000 лет, оно не меняется. Слово остается тем же. Братья и сестры, потому что и Бог неизменный в Слове. Оно очень важно. Здесь же, в этом псалме 118-м, все говорится о Слове Божьем. И из этого псалма я хочу обратить внимание еще на один стих. Написано: «Закон уст твоих для меня лучше тысяч золота и серебра». Вот автор этого псалма говорит так: «Закон твой лучше тысяч золота и серебра». Братья и сестры, это так, это не ошибка. Это не ошибка. Я слышал, вот один из наших братьев, присутствующих в собрании, говорил, что вот посетитель одной церкви, официальной церкви, членом которой он и является, говорит, как хочется слышать слово, слово от Бога. И он даже говорил, что я готов платить определенную сумму денег вот тому проповеднику, который будет передавать слово от Бога. Я готов каждый раз, за каждую проповедь, только оно бы звучало, это слово. Братья и сестры, Давид это понял гораздо раньше. И он говорит такие слова: «Закон уст твоих для меня лучше тысяч золота и серебра». Есть такой случай в Деяниях апостолов. Во второй главе написано, когда сошел Дух Святой на апостолов, и было большое тогда окружение, стечение людей, и Петр, открыв уста, начал говорить людям собранным. И он начал говорить о том, что сделали евреи с Иисусом. Что сделали? Они его руками беззаконных взяли и пригвоздили ко кресту, и умертвили Сына Божьего. Люди эти слышали, они сами кричали: «Да будет распят!» Это вот им Петр и проповедовал. И там такая большая проповедь, братья и сестры. И когда это слово, опять слово, вот это звучало, написано, знаете, что написано? Там в 37 стихе, во второй главе написано: «Слыша это, они умилились, сердцем умилились». Братья и сестры, Слово Божие умиляет. Вот часто люди грубеют, черствеют, ожесточаются сердцем. Это в сердце все происходит. И мы иногда соприкоснемся, кто-то нагрубил словом, немножко сказал, повел себя не так. А что там в сердце? А в сердце там еще. Это чуть-чуть вышло с этого человека. И вот когда слово звучит Божье, я хотел подчеркнуть, в церкви особенно звучит Слово Божие, братья и сестры, действие Слова, оно проявляется или выражается в чем? Умиляются сердца. Вот так было в дни апостолов. Братья и сестры, так и теперь происходит. Так и теперь. Я, в качестве примера хочу провести. Вот у нас На прошлых выходных были молодежные общения в Туле, еще в другом месте, ну и везде по братству проходили общения. И когда мы собираем молодежь нашу, то есть призыв к покаянию, к очищению, к освящению. Друзья, и члены церкви, молодежь выходят, каются, вот вперед встают во весь рост, вперед проходят. А встать и выйти вперед я не иначе расцениваю, как это суд над собой. Значит, то, что было вчера, я признаю плохим, ненормальным. Почему так? Братья и сестры, в сердце бывает плохо. И сердце ожесточается. А когда услышали слово, оно умилило сердце. Оно произвело свою работу. Так действует Слово Божие. В Евангелии от Луки, в 24 главе, друзья, там написано такое слово, это по воскресении Иисуса Христа, когда двое из учеников шли в Эммаус. К ним пристал Иисус Христос, и они пошли вместе. И они беседовали со Христом, с воскресшим. Они не поняли, с кем они беседуют. Но когда наступило время, они снова разлучились с Иисусом Христом, то написано, не горело ли в нас сердце, когда мы говорили с Ним. Братья и сестры, Слово Божие зажигает, сердце зажигает. Сердце горящее, не просто унылое, там тоскливое, печальное. Слово Божие зажигает сердце. Мир, в котором мы с вами живем, обстановка, обстоятельства, они часто тушат все вот эти добрые намерения, но Слово Божие зажигает сердце. В Деяниях апостолов, в 8 главе написано, когда апостолы проповедовали Слово Божие, проповедовали, и там еще и чудо совершили, написано, что радость была, братья и сестры, там написано, во всем городе, во всем городе. Слово Божие порадовать может весь город, весь город. У него вот такое действие. Может, всю, я даже немножко усиливаю всю страну, когда Христос родился, Он вообще радость всем людям. Пришло Слово на землю, ушло уныние, пришла радость. Как это хорошо. В Евангелии от Иоанна написано, что вы уже очищены через Слово, которое я вам проповедовал. Уже очищены. Братья и сестры, Слово имеет очистительное действие. А как оно очищает? Брат такой один пример привел, мне он запомнился. Говорит, когда я пришел в армию, ну, членом церкви, с христианской семьи, и общался вместе с солдатиками, знакомился. Они рассказывали о своей жизни, о своих кривых похождениях. И когда он слушал их, вот эти все свидетельства, говорит, знаете, что говорит? А я вот с этим не соприкасался, вот с этим тоже, вот с этим не... Я от этого избавлен. А как он избавлен? Знаете, как избавлен? Через Слово. Мальчик ходил в церковь, будучи подростком, потом крестился, и вот это Слово производило очистительное действие. Вот этот мальчик, ну тогда мальчик, он жил, живет в таком же мире, грязном, порочном, но Слово, когда слышит, оно производит очистительное действие. Вот так действует Слово Божие. Братья и сестры, Слово Божие, оно наставляет, оно назидает, оно учит, оно утешает, ободряет, вразумляет. Слово Божие обличает, оно укрепляет вере, и оно еще много чего делает хорошего. Это Слово. Братья и сестры, дал бы Бог нам быть внимательными к Слову. Вот, ну, я больше акцент делаю, когда вот в церкви мы собираемся. Здесь не только это имеется в виду. И когда я лично читаю Библию, Слово Божие, это же действие производит. Но здесь приоритет больше когда оно звучит в церкви. И надо у нас, к примеру, у говорящих или передающих Слово Божие, не совсем бывает складно получается, ну, к примеру, может, мы и не говорим, что у меня сейчас будет утешительное слово или ободряющее слово. Может, мы так и не можем тему обозначить. Это бывает так. Но Дух Святой, когда передают проповедники слова, друзья дорогие, он сам. И кому-то одно и то же слово в утешение звучит, другому в ободрение, кому-то для вразумления, для наставления и для разных добрых целей. Поэтому, братья и сестры, пусть нас с вами Бог благословит слышать это слово. Я сегодня привел положительные примеры, друзья. И совсем немножко, и только к молитве. Хочу один отрицательный пример привести. Написано, что люди будут, к евреям сказано, думаю, что и к нам с вами сказано, слыша, не слышать. Вот бывает такая стадия у людей. То есть звучит слово Божие. Могут сидеть два брата, две сестры рядом, в одной церкви, в одном ряду, все вместе, и один слышит и говорит: «Господи, слово, спасибо тебе, слава тебе, что ты мне послал это». А кто-то слушает, но ничего не слышит. Это может. Это зависит уже не от самого слова, зависит от состояния сердца. Поэтому я вас, братья и сестры, хочу пригласить помолиться и за слово, которое Господь дает, вот к нашим душам, любя нас, поблагодарить Его, попросить внимательности к слышанному слову, вот чтобы чуткими были, чтобы Бог, вот я думаю, что и сегодня в нашем собрании, да и всякий раз, вот, но нет такого человека, который пришел бы в собрание, и Бог не усмотрел бы для него вот слово свое. Нет такого человека. Бог, вот любя нас, обязательно что-то подкладывает нежно, пищу для каждого человека. Я сейчас попрошу, друзья, мы с вами преклоним колени и в кратких молитвах Бога за слово, которое Господь дает, вообще не сейчас только, а по жизни нашей церкви, мы поблагодарим с вами. И чтобы быть внимательными и слышать это слово. Аминь. Помолимся.